Глава 14. Принятие. Принимая мужчину целиком, вы не пытаетесь его изменить. Хелен Анделин. Очарование женственности. Если вы читали «Очарование женственности», пытались применять принципы этого учения на практике и не добились желаемого результата, скорее всего, вы не до конца поняли, что такое принятие. Принятие невозможно сымитировать. Если вы будете делать вид, что приняли его таким, какой он есть, это лишь помешает вашему личностному росту. А только это сподвигнет его меняться вместе с вами. Принятие – то, как вы думаете о своем мужчине и что при этом чувствуете. Если вы любите его и благодарите судьбу за тот счастливый случай, когда встретились, принимайте его. Если же вы замечаете в нем одни лишь недостатки – ваши отношения не сдвинутся с мертвой точки. Да, у него есть недостатки, а у кого их нет. Но лучше обратите внимание на его достоинства. И помните, мы не можем изменить людей, мы в состоянии измениться только сами. Многие женщины осознают силу своего влияния на мужчин, но это вовсе не значит, что мы способны менять его по своему усмотрению, да и не должно это быть нашей целью. Если бы нам удалось подобное, то лишь ценой его гордости и результат был бы недолговечным. Да, из мужчины можно сделать раба, но разве вы хотите жить с рабом? По-настоящему измениться он может только в одном случае, если захочет этого сам. Когда мягко оказываем на мужчину влияние, мы не контролируем его, а вдохновляем раскрыть внутренний потенциал. Только так он станет лучшей версией себя. Даже если у женщины нет детей, она знает, что такое воспитание, учится у матери тому, как может воздействовать на людей. Роль матери для женщины так естественна, что иногда сложно переключиться с нее и воспринимать мужчину как равного, а не ребенка, которого необходимо воспитывать. А еще часто соглашаемся на брак, рассчитывая, что нам удастся изменить мужчину в процессе. Мы очень хорошо представляем себе результат, стараемся ради блага партнера и забываем спросить его, согласен ли он с нашим видением. Да, нам кажется, что хотим сделать как лучше для него, но на самом деле стараемся для себя. Такой брак скорее похож на усыновление, чем на романтические отношения. Это ни к чему хорошему не приведет, потому что мы перестаем оказывать влияние и начинаем контролировать. А романтические отношения, построенные на контроле, обречены с самого начала. Вам ведь тоже не понравится, если вас постоянно будут критиковать и советовать вам под руку. Если же мы попытаемся вдохновить его на личностное развитие, совсем другое дело. Это уже не манипуляции, а вид моральной поддержки. Человек чувствует, что мы ценим его и верим в него. При этом важно понимать, что он, возможно, так и не изменится, поэтому нужно сразу принимать его таким, какой он есть. Если вы не готовы по-настоящему принять человека, зачем было вообще налаживать с ним отношения? Наш характер проявляется в том, какой выбор мы делаем в разные моменты жизни. Если отнять у человека возможность выбирать, он перестанет быть собой. Это смерть души. И человек постарается всеми возможными способами освободиться от чужого контроля, чтобы вернуть себе право выбора. Всем нам хочется, чтобы нас любили и принимали такими, какие мы есть, со всеми нашими достоинствами и недостатками. Начиная романтические отношения, мы надеемся на то, что партнер поддержит нас в нашем желании расти, и мы сами тоже будем его поддерживать. Когда мы сосредоточиваемся на собственном личностном развитии, жизнь становится намного легче. Ведь попытки менять людей – тяжкая и неблагодарная работа. Она никогда не заканчивается. В результате мы обрекаем себя на жизнь, полную разочарований, иной раз – отчаяния. Принимая же любимого человека таким, какой он есть, становимся счастливыми и свободными. Носки. Я мечтала, что в моем доме будут царить чистота и порядок. Однако, когда я вышла замуж за Боба, обнаружила, что у него есть очень неприятная привычка. Он разбрасывал по дому грязные носки. С остальной одеждой Боб, к его чести, обращается очень аккуратно, складывает брюки, прежде чем положить их в бельевую корзину, и сам развешивает свои вещи. Но носки не давали мне покоя. Я понимала, что ругаться по этому поводу – плохая идея. Но мне не хотелось вечно чувствовать себя служанкой, которая подбирает за мужем его грязное белье. И я стала думать, как поступить. Почитала истории о том, как другие справляются с этим. Одна женщина настолько отчаялась что-то изменить в поведении мужа, что однажды прибила всю его одежду к полу гвоздями. Вряд ли это чем-то ей помогло. Другая стала закидывать все оставленные на полу вещи под кровать. А когда муж спросил, где его одежда, она предположила, может, под кроватью? Он не понял намека. Мужчины, в принципе, не очень хорошо понимают намеки. Я пробовала, в результате муж обиделся, и мне было стыдно. Наконец я решила, что просто не стану ничего делать. Ведь я люблю его, и разбросанные по дому носки этого не изменят. Каждый раз, подбирая очередной носок, я думала о том, как дорог мне муж и как он поддерживает меня в жизни. Постепенно возмущение сошло на нет. Я приняла мужа таким, какой он есть. Самое удивительное то, что через полгода я заметила, что на полу больше не лежит ни одного носка. Мне не пришлось ничего объяснять мужу. Я не ждала, что он изменится. Он пришел к этому сам. И по сей день никогда не оставляет на полу ни единого носка. И даже не помнит, что когда-либо так делал. Я и сама забыла об этой истории, а вспомнила только теперь, пока работала над аудиокнигой. Как вы можете понять, принятие — это расстановка приоритетов. Вы осознаете, что ваш мужчина не идеален, но сосредоточиваете внимание на его достоинствах. И вы любите его не только на словах, но и на деле, в мыслях. Кстати, это еще и яркий пример магии отношений. Я изменилась сама, и он изменился. Я понимала, что могла попытаться изменить его к лучшему, но не стала заострять внимание на его недостатки, в сущности, таком мелком и ничтожном. Должно быть, поэтому мы и забыли об этом этапе нашей совместной жизни. Хомячок. Том был очень добрым, умным, дружелюбным, оптимистичным и трудолюбивым человеком. С ним было очень весело проводить время. Но был у него один недостаток. Он жил в творческом беспорядке. Его жена Дженнифер как-то заметила, что его машина похожа на норку хомяка, повсюду валяются обрывки бумаг, пластиковые стаканчики, пакеты из службы доставки еды. Однажды Дженнифер обнаружила, что он оставил на полу в гостиной газету и один ботинок. Она не выдержала и устроила ссору, обвинив мужа в том, что совершенно не ценит ее усилий, но он только удивился ее реакции, не понял, почему это так ее расстраивает. Дженнифер была возмущена до предела, даже подумала, «Вот бы Том любил чистоту так же, как мой отец». Ее отец был невероятно чистоплотным и аккуратным. Его ботинки всегда были начищены до блеска и педантично расставлены на полочке. Его выводили из себя крошки хлеба на полу или обеденном столе. Он во многом был настоящим перфекционистом, часто ворчал на других, но больше всего на себя. И так переживал, чтобы все было идеально, что заработал грыжу. Вспомнив об этом, Дженнифер образумилась и поняла нечто очень важное. Если бы Том стал тщательнее убирать за собой, он бы вряд ли остался таким же легким, оптимистичным человеком. А она очень любила мужа за его веселый нрав и за то, как он одним словом может поднять ей настроение. Дженнифер сама была очень похожа на отца, и ей бы не хотелось жить со своей копией. С тех пор Дженнифер спокойно воспринимает безалаберность Тома, ведь она любит его за его достоинство и не хотела бы, чтобы он изменился к худшему. Она полностью приняла его. Порой, когда нам хочется изменить человека, мы не понимаем, что никто не в силах изменить его природу. Можно разве что только помочь ему чаще проявлять уже заложенные в его характере позитивные черты. Дженнифер не хотела, чтобы Том потерял жизнерадостность, и согласилась смириться с тем, что муж не обращает внимания на такие сущие пустяки, как порядок в доме. Каждому нашему достоинству сопутствует недостаток. Кто-то любит следить за порядком и при этом совершенно не умеет развлекаться. Жизнерадостный человек не обращает внимания на мелочи. Поэтому так хорошо складываются отношения людей, которые дополняют друг друга. Принятие – это умение обращать внимание на лучшие проявления характера человека, даже если мы сами такими качествами не обладаем. А в благодарность за понимание и принятие мы получаем любовь. Стой прямо! Карл и Ева недавно сыграли свадьбу. Карл очень любил жену, и Ева считала, что ей безумно повезло. Однако вскоре после медового месяца она заметила в его внешности один недостаток. Он сутулился, и она начала класть руку ему на спину и говорить ему «стой прямо». Через пару раз он сказал ей, что ему от этого неуютно. Он женился не за тем, чтобы жена вела себя с ним как мать. Ева пообещала, что больше не скажет ничего вслух, а будет просто касаться ладонью его спины. «Это будет сигналом», — сказала она, но не помогала. Ева хотела как лучше, по крайней мере, ей так казалось. На самом деле она заставляла его сомневаться в собственной мужественности. Мужчины не любят слышать подобные комментарии даже от матерей, что уж говорить о женах. Им кажется, что с ним общаются как с маленьким ребенком. Да и Ева старалась больше для себя, чем для Карла. В результате он просто отдалился от нее, а держать спину прямо не стал. «Если кто-то будет намекать, что нужно сбросить вес, вам ведь не понравится. Это заставило бы любого человека сконфузиться и надуться. Вы вовсе не хотите, чтобы ваш мужчина стыдился себя, поэтому и нужно принимать его таким, какой он есть. Помните, изменить вы можете только себя. Может, вы давно мечтаете сесть на диету или заняться спортом? Сделайте это. Да, сперва будет сложно перестроиться, зато какой прилив гордости и удовлетворения испытаете. И ваше личное хорошее настроение благотворно скажется на погоде в доме. Подытожим. Пожалуй, принятие – самый сложный принцип очарования женственности. В отношениях женщина часто выступает в роли матери, но в романтических отношениях и в браке это не нужно ни мужчине, ни женщине. Вы ведь хотите быть мужем и женой, а не сыном и матерью. Мы не можем изменить людей, но в состоянии изменить себя и этим вдохновить других. Принимайте мужчину таким, какой он есть, и сосредоточьте внимание на его достоинствах, не пытаясь избавить от недостатков. Принятие невозможно сымитировать, оно должно быть искренним, иначе от него не будет никакой пользы.